Глава 32. На кого указать? Эрден. Эрден сидел на диване и осторожно поглаживал карамельные нежные пряди, передавая их хозяйке часть своей силы. Как ни храбрилась Бонавентура, как ни сцепляла зубы, восстанавливая страницы, но на последних она просто не справилась. Вышла в соседний зал попить воды, а через склянку Эрден нашел ее спящей на полу возле стола. Сир Джаэль Смит, пришедший следом, глянув на внучку, велел Эрдену передать той немного силы, но сказано было все так сурово и со значением, что было понятно. Его предупредил не кто-нибудь, а сам великий некромант, и не дай высшие силы Эрден добавит от себя хоть каплей больше. Говорят, что не имея душевного притяжения, можно привязать кого-то своей магией, но Эрден так точно не хотел. И еще ты же понимаешь, что ее тату на тебе задержались не из-за зова. Намекаете, чтобы я сильно не рассчитывал на то, что ведьма в меня влюбилась? Мужчина только криво усмехнулся. Вернувшись в замок из исправительного заведения Сантера и дав распоряжение Гириту, он с удивлением обнаружил, как на предплечье проступают контуры кошки. Бабочку он нашел в тот же день, когда от него из пещеры сбежала Бонавентура. Бабочка вроде как исчезла, но контуры то и дело проступали, а вот предплечье чесалось и никак не открывало второе тату, чем очень сильно нервировало. Казалось, что магия скрывает от него какую-то правду, но ни один из имеющихся в наличии целых фолиантов не мог подсказать, что происходит. А его родные и знакомые чудовища даже не сталкивались с подобным феноменом. И вот кошка проявилась, следом вновь проступила бабочка, а Эрден осознал, что все это время на нем были обе тату Бонавентуры, его ведьмы-феи. В тот момент он на целую склянку почувствовал себя невероятно счастливым, ведь тату перемещаются только при сильной влюбленности. Перемещаются, но через сутки возвращаются на место. Если тату задерживаются на длительный срок, это говорит о непрямом воздействии сторонних сил. За все время, что он общался с Бонни после ее работ в библиотеке, он ни разу не смог засечь стороннее влияние, и как-то незаметно надежда вновь вернулась и жила крепко до сегодняшнего дня. «Я как-то сказал своему сыну...» Вместо прямого ответа некромант начал издалека, что если он не готов дать свободу в принятии решений и не чувствует полного доверия, то пусть никогда не женится на ведьме. С феями, кстати, то же самое, но и тех, и других нужно заслужить. Эрден остался осторожно подпитывать спящую девушку, перелистывать тот фолиант, в котором было написано, что тату можно вернуть одним поцелуем, и привыкать к мысли, что он уже давно принял решение. Бонавентура именно та, кого он хочет видеть рядом. Нужно только показать или доказать ей, что для нее он самый лучший, единственный, что ей рядом никто не нужен, кроме него. Они закончили к утру и восстановление книги, и блокировку проклятия, и выслушали выводы некроманта, от которых волосы вставали дыбом. Кем бы он ни был, но навесивший проклятие на ведьму и инкуба создал что-то новое – еще не виданное темными магами, применил вроде бы вполне стандартные проклятия, но наложил топорно, смешал несмешиваемое и не оставил лазейки для снятия, словно даже не знал, что такое условие обязательно, чтобы не вернулось к создателю. «К сожалению, такие проклятия не лечатся», признался сир Джаэль Смит и погладил всхлипнувшую Бонавентуру по голове. Эрдену самому хотелось утешить девушку, обнять, сказать, что все наладится, но... Какое наладится? «Но если я отдам Лаверне свою магию, она избавится от проклятия?» Друг выпрямился, сжал кулаки, и в глазах его зажглась такая решимость, что никто не усомнился. Отдаст до последней капли все, что у него есть. «Чудовище без магии умрет», — напомнил некромант непреложную истину. «Как и без единственной, если принял ее всем сердцем, а она отказала». Не хотел Эрдан, чтобы Бонавентура узнала об этом вот так. Вообще не хотел бы, чтобы она узнала эту их особенность. Не хотел ни давить на жалость, ни пугать, и ловить ужас в глазах девушки тоже не хотел. Но тут уж ничего не исправишь. Бонни взглянула на него с таким испугом, что стало предельно ясно. Она еще не определилась, а вот его чувство заметила и испугалась. «Вы на мой вопрос не ответили», — резко оборвал Глоран и испытующе взглянул в лицо некроманта без малейшего страха или нерешительности. «Да, избавиться. Но если мы найдем того, кто сделал все это с детьми, то магии потребуется меньше, не смертельно». Столько дней Эрдан вычислял, выискивал, складывал и раскладывал кусочки информации и пытался найти того, кто начал эту странную и страшную схему с проклятием. Он обращался к королевским магам, ищейкам, защитникам. Даже Сантера просил взглянуть свежим взглядом на проблему, но все без толку. Что-то уплывало от его внимания. Возможно, он упускал это что-то, потому что никогда не включал в череду событий Бонавентуру. Но сложить разрозненные кусочки еще раз не получилось. Все пространство библиотеки заполнил собой истеричный, надрывный полукрик-полувой. «Том!» А следом произошло несколько событий. Библиотека встрепенулась и расширила границы, в которые не допускала тех, кто ей не нравился. Если зал, в котором всю ночь работал некромант, еще был доступен всем феечкам, то сейчас их резко отодвинуло почти к выходу, к зоне нерасчищенного пожарища. Том, погруженный некромантом в глубокий сон, резко вскочил, закрутил головой, а увидев источник надрывного крика, бросился к фее. Дойти до нее он не смог, застыл на границе, очерченной библиотекой белой широкой линией, толщиной в две мужские ладони. Стоял и морщился, глядя на плачущую девушку, растирал шею и грудь, словно пытался скинуть с себя какую-то удавку. Открывал рот, но потом снова закрывал, потому что не мог ничего сказать. А потом его рука начала подниматься. Ладонь сжалась в кулак, оставляя лишь указательный палец, и принялась обводить фей полукругом, ни на ком не останавливаясь, но при том, словно уже сейчас обвиняя кого-то из них. Эрдан подошел поближе к своей феечке и встал за ее спиной, ободряюще пожал руки, которые девушка сцепила за спиной. В ответ ощутил трепетное пожатие, словно его благодарили за внимательность. Девушка переживала, что инкуб может обвинить одну из ее подруг, указав на кого-то пальцем, и не замечала, что за их спинами некромант очень внимательно смотрит на мужчину, и лоб его уже покрыт испариной. Все же его магия легче справляется с неживыми магически приспособленными, чем с живыми. «Всем доброе утро!» В библиотеку буквально влетел Растейш и, врезавшись в невидимый защитный барьер, воздвигнутый библиотекой, оказался лоб к пальцу рядом с инкубом. «Он!» — проговорил Том, а затем рухнул мешком на пол, словно из него вынули все кости. Растейш был третьим событием этого утра, а вот четвертым и, как надеялся Эрдан, последним стало появление служащих Сантора Йолли, которые резко окружили фей и оттеснили Растейша подальше от остальных. Сантор вошел следом, кивнул почтительно великому некроманту и устремил свой пристальный взор на Растейша. «Мессер Крумхорт, вы взяты под стражу из-за подозрения в применении запрещенных темных проклятий и попытку подчинения трех подданных королевства». «Я?» — Удивился родственник Эрдена, обводя всех присутствующих таким обескураженным взглядом, что сомнения все же закрадывались в сердце, хотя в репутации Сантера и его навыках поиска преступников сам Эрден ни капли не сомневался. Лаверну и Тома забрали королевские целители и темный магистр, не имеющий при дворе ни ранга, ни статуса, но при этом бывший вторым магически приспособленным, кто мог прийти к королю без приглашения. Первым, как известно всему королевству, был великий некромант. Мирель, фея с заплаканными глазами и дрожащими губами, отправилась с целителями, вцепившись в инкуба такой хваткой, что даже темный магистр просто махнул рукой и позволил следовать с ними. Остальные феи остались работать, кроме Бонавентуры. Ее сир Джоэль Смит отвез домой отдыхать и восстанавливать силы, потому что воссоздание последних страниц книги отняли у нее даже то, что отдал ей Эртон. Растейша отвезли в участок Сантера, где ей предстоял допрос. Гейрит Граджи заявил, что амулет Саята забирали на чистку перед балом, а вернул его ты сам непосредственно в день празднества. Сантер сидел за столом в расслабленной позе и перелистывал бумаги, которые принес ему один из подчиненных. После бала амулет не вернулся в хранилище. «Но эти вопросы нужно задавать Гириту!» Растиш сидел, развалившись, словно не на жестком неудобном стуле, а в мягком кресле в резиденции Крумхорт. «Он вообще на предыдущем балу несколько артефактов отдал Лаверне, а на этом, кто знает, может, и самому лет Саята?» Молодое чудовище нагло усмехнулся и, подцепив со стола Сантера из фруктовницы несколько орешков, лихо закинул в рот, ожидая, видимо, взрыва гнева со стороны начальника участка. Сам Сантер только кивнул, дождался, когда Растиш дожует орехи, а потом с серьезным видом посмотрел на метроном, что отбивал свое равномерное тик-ток. «Это орехи Виосы. Если бы ты учился в академии в нашем королевстве, а не отправлялся просаживать родительские деньги в Харди, то знал бы, что они обладают одним очень полезным свойством в моем деле. Видишь ли, эти орехи помогают добиваться правды. О, вижу, ты о них все же слышал». Неудивительно, что Сантер сделал подобные выводы. Его задержанный побагровел, схватился за горло, потом принялся плеваться и вспоминать всех дальних родственников Сантера не очень добрым словом. Пришлось даже скрутить мальчишку, чтобы успокоить. Эрден на все это смотрел со стороны, стоя в другом кабинете за магической стеной, которая становилась прозрачной. Он не мог поверить, что мальчишка провернул столь масштабное действо. Да и зачем ему? Не то чтобы Растиш был тупым для такого дела, просто ни у одного чудовища ни разу не проснулась темная магия. И дед Бонавентура это подтвердил, когда они разъезжались каждый в свою сторону. Зачем великий некромант с помощью Тома указал на Растиша, было, конечно, понятно. Пытался дать настоящему преступнику передышку и возможность расслабиться. Но как догадался, что родственник Эрдена в этом тоже замешан? Прощаясь, некромант выдал вроде как напутствие Сантеру, но сам Эрден чувствовал, что и ему тоже. «Найдите причину, побудившую наложить проклятие. Она может выглядеть в ваших глазах ничтожной, но тот, кто пошел на подобное, явно был готов и на большее. Вы не поверите, на что мы все способны пойти, если лишимся комфорта или чего-то, что считаем своим».